Глава 23. Аппетита все равно нет, так что я поднимаюсь из-за стола и желаю всем хорошего вечера. В последний раз смотрю на невозмутимого господина Аурона. Вновь отмечаю благородные черты лица дракона, умные, искрящиеся голубым льдом глаза и гадаю, о чем он сейчас думает. Не могу представить его преступником, да и не хочу представлять. За все 3 месяца, что я прожила в Академии, я слышала о нем только хорошее. На миг сомневаюсь. Может быть, стоило все ему рассказать, попросить помощи или совета, но тут же одергиваю себя. Он тоже дракон, мужчина, и душа внутри после вчерашнего гложет червячок. А могу ли я ему теперь доверять? Перевожу взгляд на Крейга и Рейниса. Оба они тоже здесь. Сидят с бесстрастными выражениями лиц и смотрят на меня. Их горящие пронзительные взгляды заставляют нервничать. Что, если они обо всем знают? Невольно смотрю на пустой стул, который обычно занимает Грегор. Он так и не вернулся в Академию, и это кажется странным, особенно после того, что случилось вчера. Гоню от себя эти мысли, думаю о другом. Я вновь бегу от преступника, от своего хозяина и от себя. Вечер сегодня на удивление теплый. Малиновый закат сменяет синие краски, и на небе зажигаются первые звезды. Я смотрю на них, идя по лесной дороге, думая о том, что где-то там, среди этих крошечных алмазов, вытканных на бархатном полотне, находится и мой мир тоже, потерянный навсегда. Ускоряю шаг, заставляя себя отвлекаться на более насущные вещи. Звуки леса вокруг, дорогу, вьющуюся все выше и выше, стремительно сгущающиеся сумерки, хлопанье крыльев огромной совы над головой. Черепичную крышу дома я вижу, когда уже практически стемнело. Он кажется темным исполином, застывшим на фоне деревьев и гор. А еще он гораздо больше, чем я себе представляла. Скорее уж, я назвала бы его особняком. Темные окна глаза взирают на меня угрюмо и мрачно, когда я выхожу на широкую лесную прогалину и осматриваюсь по сторонам. Наверное, когда-то здесь было красиво. Я легко могу представить, как на газоне играла детвора, а родители сидели на качелях под горными соснами, разговаривали и улыбались. Сейчас качели покосились, а вместо ухоженного газона пожухлая трава, которая пока не коснулась дыхания весны. Да и самому дому явно нужен ремонт. Фабио был прав. Ключ в замке поворачивается с огромным трудом, как будто дом не хочет пускать чужака внутрь. Дверь со скрипом открывается, и изнутри на меня настороженно глядит темнота. Я смотрю на нее в ответ. «Мне все это не нравится», — думаю я, переступая порог. Сердце колотится всполошенной птицей, норовя вырваться из груди, и я не чувствую себя защищенной. Абсолютно. Свечи зажигать нельзя, и темнота вокруг давит, пугает. Меня хватает на то, чтобы запереть дверь изнутри, поставить у входа корзину и на ощупь найти в прихожей кушетку. Какое-то время я еще сижу на ней, вглядываясь в окружающее пространство, а дальше усталость берет свое, и я все-таки отключаюсь. Просыпаюсь еще затемно, с первыми трелями птиц. Некоторое время лежу с закрытыми глазами, слушая их бесхитростные песни любви, а потом осознание произошедшего накрывает меня с головой, и я подскакиваю на кушетке. Точно! Я же сбежала из Академии! Если Грегор еще не обнаружил пропажу, то вот-вот это сделает. До завтрака, по моим подсчетам, остается максимум 2 часа. Сон снимает как рукой. Я поднимаюсь, разминаю пальцами затекшую шею и иду к входной двери. Для надежности дергаю ручку раз-другой, чтобы убедиться, что она по-прежнему заперта. Выглядываю в окно, всматриваясь в туманную дымку леса. Облегченно выдыхаю. Кажется, никого. Подхватываю с пола свою корзинку и с любопытством оглядываюсь. Неплохо было бы изучить дом. Так, на всякий случай. Следующий час именно этим я и занимаюсь. Брожу по нему, задергиваю шторы. Комната меня интересует мало, хотя Фабио сказал, что я могу выбрать любую гостевую спальню для сна. Гораздо более интересно, если в доме запасной выход и из какого окна открывается наилучший обзор. Проверяю, надежны ли заперты окна, и гоню от себя мысль о том, что я стала трусливой мышью. Поднимаюсь по скрипучей деревянной лестнице на 2-й этаж, где расположены хозяйские спальни. Везде царит уныние и пустота. Видно, что в доме несколько лет никто не живет. Интересно, почему Фабио не продаст его? Думаю я, осматриваясь в небольшой спальне, очевидно, что женской. Она кажется более уютной, чем все остальные. Будь это мой дом, именно ее я бы выбрала для сна. Из окна открывается красивый вид на горы, поросшие соснами, на стенах шелковые обои с вытканными букетиками роз, светлая мебель, милые фарфоровые безделушки на туалетном столике. Я подхожу к нему и рассматриваю гребень для волос, инкрустированный перламутром. Хмурясь. Дом, вещи в нем. Все говорит о том, что когда-то семья Фабио была богата. Что же случилось потом? Гоню от себя ненужные мысли и спускаюсь на кухню. Нужно отнести продукты в кладовую, а заодно и позавтракать. Но прежде я занимаюсь уборкой. Протираю тряпкой все поверхности, мою полы. Нахожу в шкафу несколько хрустальных ваз и малодушно расставляю их на окнах первого этажа, которые кажутся мне особенно ненадежными. Теперь, если кто-то захочет влезть в окно, ваза упадет и наделает шум. Зажигаю несколько свечей, чтобы кухня приобрела более уютный вид. Осматриваюсь еще раз и решаю, что дивана, что стоит здесь, мне вполне хватит, чтобы спать. Кажется, все. Я подхожу к окну и осторожно выглядываю в него, стараясь, чтобы шторы не колыхнулись. С тревогой смотрю на небо и понимаю, что меня так смущало последние часы. Рассвет так и не наступил. Как будто в подтверждение моих мыслей над домом грохочет гром, а следом за этим хмурое небо извергает из себя потоки воды. Ливень такой силы, что я при всем желании ничего не могу разглядеть из окна. Он грохочет по крыше, бросает злые пригоршни влаги в стекло, яростно стучит по подоконнику. Небеса гневаются, сотрясаясь от новых ударов грома, и я невольно ежусь. Никогда не любила грозу. Хорошее, впрочем, тоже есть. Дождь прекрасно смывает любые следы. Ищейкам меня теперь точно не найти. Приободренная этой мыслью, я рискую разжечь маленький очаг, зная, что дым сейчас виден не будет. Вскоре в нем уже весело трещит пламя, а пузатый чайник выпускает из носика тонкую струйку пара. Достаю из корзины свою единственную шаль, заворачиваюсь в нее и сижу, сжимая пальцами горячую кружку с чаем. Думаю о многом на самом деле, например, о том, что снова бегу, вместо того, чтобы разобраться во всем до конца. Кто такие архы? Какова на самом деле их роль в этом мире? Что это за императорский приказ, касающийся иномерянок? Может ли он мне чем-то помочь или наоборот? Есть ли у меня хоть какие-то права? Право выбора мужчины, быть может? Усмехаюсь грустно, понимая, что драконы не захотят так просто раскрывать всей правды. Почему? Все очевидно, им это невыгодно. Да и не умеют они быть на равных с людьми. Наш ректор Аурон Дагар скорее исключение из правил. Мысли сами собой меняют направление. Почему я решила, что только Грегор будет искать меня сегодня? Есть же еще тот, другой. Если он в академии, значит, как и Грегор, совсем скоро узнает, что я сбежала. Или он уже знает? Вспоминая обрывки разговоров, собственные догадки, несостыковки, думаю о том, что слишком много людей так или иначе могли видеть мой побег. Например, слуги, студенты, профессора. Путь девушки с корзиной вполне можно отследить до лавки. Наверняка найдутся свидетели, которые скажут, в какую сторону она пошла. Одна на ночь глядя. Дальше будут проверены ближайшие дома. И этот в том числе. «Черт, а что же делать?» Судорожно бьется в голове. «Бежать, бежать!» Внутренний голос уже не шепчет, он кричит. Я резко вскакиваю, расплескивая чай. Все мои инстинкты буквально вопят, что приближается что-то ужасное. Нужно выбираться отсюда как можно быстрее. Ну как? Куда? Я мечусь по кухне, то хватаю корзинку, начиная вновь складывать в нее провизию, то вытряхиваю ее, пытаясь затолкать свои платья. Пустое. Мне от него не уйти. Из горла вырывается нервный смех. Отчетливо понимаю, я боюсь не Грегора, которого уже знаю, а того, другого, убийцу моих подруг. Бросаюсь к окну, но за ним по-прежнему пелена дождя, за которой не видно ничего дальше пары метров. Я судорожно сжимаю руки, глубоко дышу, пытаясь успокоиться и окончательно не скатиться в панику, найти во всем произошедшем хоть что-то хорошее. Как ни странно, я его нахожу. Дождь — мой противник, но он же и мой союзник. Я могу попробовать убежать сейчас, и тогда никто не сможет меня отследить. Решение приходит быстро. Из кладовой я достаю старую брезентовую сумку на плечевом ремне, которую заметила, убирая продукты. Не весь что, но какое-то время она удержит влагу. Быстро перекладываю туда свои вещи, только самые необходимые. Накидываю плащ с капюшоном и затягиваю его у лица. Смотрю на свои туфельки, явно не предназначенные для дождя. Другой обуви у меня все равно нет, а искать в доме что-то взамен некогда. Все чувства обострены до предела. Я чувствую опасность рядом с собой, она все ближе. Медлить нельзя, и, перекинув сумку через плечо, я выхожу под пелену дождя. На улице ненастье выглядит еще хуже. Тяжелые капли больно жалят лицо и кисти рук, незащищенные тканью. Но я лишь крепче сжимаю зубы и упорно двигаюсь в сторону леса. Под ногами неприятно чавкает сырая земля. Порывы ветра бьют в грудь, норовя сорвать с головы капюшон. Толкают обратно к дому, не дают уйти. Я продвигаюсь медленнее, чем хотелось бы. Видимость практически нулевая. Смотрю вокруг под ноги и все равно умудряюсь не заметить корень дерева и упасть. Шиплю от боли, глядя на поцарапанные грязные ладони, но продолжаю упорно продвигаться вперед, подальше от чужого дома, этого городка, своих преследователей. Время растягивается в бесконечность. Мне кажется, прошли долгие часы, но на самом деле едва ли час. Плащ промок, сырость и холод пробирают до мурашек. Тяжелый мокрый подол платья неприятно липнет к ногам. Я стискиваю замерзшие пальцы еще сильнее и упрямо иду вперед, туда, где видится просвет. Удваиваю усилия, спешу как могу и даже позволяю забраться в сердце робкому лучику надежды. «Что за бред?» — шепчу я, выходя на открытое пространство и оглядываясь по сторонам. А потом запрокидываю голову и долго смеюсь, глядя на жестокие небеса. Я никуда не ушла, а оказалась возле того же самого дома. Какое-то время я стою на кромке леса, не спеша выходить из спасительной тени. Принимаю, возможно, самое сложное решение в своей жизни. Попробовать уйти еще раз или остаться и взглянуть опасности в лицо. Не пасовать перед ней, не бояться. Возможно, мне нужна была эта иллюзия побега. Накопив усталость и сбросив стресс, мой организм активно переключился на другие эмоции. Избавился от гнетущего ожидания беды и сейчас готов снова бороться. Я вновь захожу в дом, останавливаюсь на пороге и осматриваюсь по сторонам. Здесь все осталось так же, как было, когда я убегала. С моей одежды стекает вода, и первое, что я делаю, сбрасываю ее. Достаю из сумки запасное белье, чулки, влажное платье, натягивая на себя и ежась от неприятных ощущений. Двигаюсь в сторону кухонного стола, один за другим выдвигая ящики. Перебираю ножи, достаю те, что кажутся мне наиболее подходящими. Сажусь у очага, чтобы согреться, и дальше просто жду. Кажется, мои мысли, желания и даже чувства все сошлось в одной точке, потому что я точно знаю, первым явится не Грегор, а убийца Алайи и Деллы, и я готова встретить его и истребовать ответы на свои вопросы, потому что я уже догадалась, кто он. К вечеру дождь чуть стихает, но небо по-прежнему заволакивают низкие свинцовые тучи. Сумерки спускаются с гор, неумолимо погружая лесную прогалину и дом, стоящий над ней, в темноту. Я ничего не вижу из окна, но это не значит, что там никого нет. Чувствую чужое присутствие рядом. Оно покалывает на кончиках пальцев. Тревожно сжимает внутренности, щемит сердце, ощущая себя маленьким глупым зверьком, за которым наблюдает хищник в засаде. Молния разрезает небо высоко над горами, и тогда в ее свете я наконец-то вижу его, своего преследователя, врага. Силуэт мужчины в длинном плаще застыл на самой кромке леса. Капюшон низко надвинут на голову, черт лица отсюда не разобрать. Он просто стоит и смотрит на дом, и хотя я не могу видеть его глаз, мне кажется, он смотрит прямо на меня. Сердце ухает в пятки, а потом резко подскакивает к груди. Хочется бежать, спрятаться в каком-нибудь безопасном месте. Но есть ли оно здесь вообще? Хороший вопрос. А потом фигура в черном плаще начинает двигаться. Неспешно приближается к дому, ко мне. Он не торопится, знает, что мне не уйти. Каждый его шаг отдается гулким набатом в ушах. Заставляет кровь вскипать, а нервы натягиваться до предела. Превращает их в оголенные провода. Ближе, еще ближе. Он почти уже здесь. Новый удар молнии очерчивает его фигуру, и я наконец-то могу рассмотреть его бледное красивое лицо. Губы, изгибающиеся в чудовищной ухмылке, царственный, предвкушающий. Он ведь уверен, что всех переиграл. Что ж, я была права. Первым явился не Грегор, а тот, другой. И он явно пришел, чтобы убить меня».